А верите ли вы в то, что движение станет общим? — В это нет. Будут волнения в Эспорде, в Керри, может быть, в Корке. В Дублине, например, дело будет горячее, чем там везде, обещаю вам. — Верит ли главари движения в успех своей попытки? — спросил я. — Джойс, иначе Грютли, показал жестом, что сомневается. — Не знаю, — сказал он, — но я не считаю их такими детьми. — Но в таком случае как же могут они идти на дело, когда почти уверены, что оно будет им стоить жизни? Он пожал плечами. — Чтобы заставить о себе говорить. — Видно, вы не знаете ирландцев. — Заставить о себе говорить, — сказал я, — это можно перевести и так. Возбудить общественное мнение. Он с иронией поглядел на меня. Право слово, я опять имею дело с профессором Жераром. Ваши точки зрения, дорогой мой коллега, чрезвычайно интересны, но приберегите их для завтрашних разговоров за столом. Я уверен, полковнику доставит настоящую радость поговорить об этом с вами. А сейчас... Не предпочли бы вы узнать, что я делал час назад там, на вершине моей сосны? Я покраснел. Этот человек видел Антиопу в объятиях Ральфа. Уже заодно это был он мне так ненавистен. Но я был у него в руках, и мне приходилось хитрить. «Надеюсь, вы не думаете?» — сказал он, мигая глазками, которые вдруг заблестели похотливо, — что я забрался туда лишь за тем, чтобы наслаждаться этим зрелищем, хорошенькая женщина в объятиях красивого парня. Мне это начинало немножко надоедать, потому что вот уже 8 вечеров проделываю я это маленькое путешествие на вершину скалы, и каждый раз повторяется все та же сцена, что сегодня вечером, только иногда с несколько более нежными вариациями. — Но в таком случае какая же у вас цель? — спросил я, стараясь казаться совершенно бесстрастным. — Ах, дорогой мой коллега, да все та же цель, что и у вас, чтобы как можно меньше терять из виду этого любезнейшего господина, которого зовут Ральфом. Поверьте мне, куда лучше следить за ним, чем быть под его надзором. Да зачем я буду вам рассказывать? Вы же сами были там наверху, значит, так же знаете, что если можем мы собрать какой-нибудь интересный материал, то только наблюдая за Ральфом. А кто этот Ральф? Ну, конечно, не переодетый принц. Эта маленькая обманщица, графиня Антиопа, ищет в его объятиях, конечно, не тех прелестей, какие дает знатное происхождение. Тут иное, поверьте мне, такого сорта, что я весьма бы не хотел получить от него удар кулаком. А какая у него роль в подготовляющемся движении? Доктор Грютли похлопал меня по плечу. — Ну, слушайте, это уж нехорошо. Вы пробуете меня испытывать. Точно вы сами не знаете всего этого совершенно так же, как я. Точно вы не знаете, не хуже моего, что граф Дантрим — душа Шин Фейнеров. Но этот доблестный сеньор парализован. Ну так вот, что он замышляет, Ральф исполняет. Вот тайна того важного значения, которое приобрел этот бывший грум, потому что, дорогой господин Жерар, любовник графини Кендалл начал грумом в замке Денмор каких-нибудь 20 лет назад. С тех пор он, как видите, сделал карьеру. Да, черт возьми, домашняя прислуга возвышается быстрее, чем полиция».